Глава вторая. Здоровье за деньги не купишь. Третий день мы тряслись в повозке. Я желала только одного – лечь и лежать, чтобы при этом подо мной ничего не ходило ходуном. Лиард держался молодцом, передал мне все покрывала и подушки, дабы я расположилась с уютом, наготовил в путь ароматной еды, я же только страдала от тоски. На наших дорогах даже истории не напишешь. То яма, то коряга, то полудохлая лиса преградит путь. Рыжей красавице повезло. Хватило и получаса, как братец поставил пышнохвостую на лапы и отправил обратно в лес. Я с тоской глядела по сторонам. Заканчиваются дни моего озорства и свободы. Начинаются тягостные дни избранной. «Наша звездочка, мама гордилась бы тобой, если бы была жива». Брат мешал в ступе травки, и повозка наполнялась пряным ароматом, от которого то и дело хотелось чихнуть. Я только потерла нос и отшатнулась, спрятав навернувшиеся слезы. Да что он знает о том, какая жизнь меня ждет? «Приехали», — заголосил кучер, и брат тотчас выскочил из телеги, чтобы осмотреть окрестности. Я высунула нос следом, пряча переживания, тарабанила пальцами по сундуку с рукописями. Нас встретят и проводят внутрь дворца? Не самим же идти? Все-таки у меня есть официальное приглашение на вступление в должность денежного мага государства. Лиард обернулся ко мне, совершив непонятные пассы возле своего лица. Что, я перепачкалась соусом от курицы? Я потерла губы. Брат закатил глаза. «Ах да, будущей денежной жрице не следует ходить с открытым лицом. Пришлось надежно закутаться в шаль. Дырочка для носа – вот и все городские развлечения». Я сделала пару шагов и с непривычки уткнулась в металлическую грудь стражника. «Викторика, пойдем». Лиард дернул меня за рукав. «Нас проводят в комнаты». Как слепой котенок, я тыкалась во все предметы подряд. Пару раз едва не навернулась. На счастье, Лиард вовремя меня поддержал. Наконец я отчетливо услышала, как двери захлопнулись и нервно сорвала с лица шаль. Голова от нее чешется. «Не снимала бы лучше», — протянул Лиард. Меня уже порядком потрясывало. Сначала дорога, а теперь шаль, от которой кожа зудит, будто ее искусали пчелы и комары одновременно. «Я не смогу», — заорала я и рухнула лицом на россыпь подушек на кровати. «Не смогу!» «Заварю тебе сейчас успокаивающий чай», — деловито произнес брат. «Хоть кто-то в нашей семье ладится своим даром». В дверь постучали, и Лиард за два шага подскочил к распахнутому шкафу и спрятался внутри, закрыв за собой створки. И где это он набрался подобных привычек? Я подняла страдальческое лицо с подушки. Дверь распахнулась, не дожидаясь разрешения. В проеме стоял золотой истукан. Я поначалу вздрогнула. Может, еще мерещится непонятно что из-за нервных потрясений. Но быстро вспомнила. Денежные жрицы выглядят именно так. «Дай на тебя посмотреть», — она говорила медленно, будто причмокивая. Я поднялась с кровати и поравнялась с женщиной. Сердце колотилось, руки дрожали. Золотая парча скрывала тело жрицы до самых пят. На лице сверкала маска. Маленькие прорези для глаз и чуть больше для носа. Как она хоть что-то видит через эти щелки? «О-о-о!» — простонала она и отвернулась. Что дело совсем скверное? Женщина, ворочаясь в золотистой парче, высунула руки и поднесла их к затылку. Кряхтя и сутулясь, она разомкнула створки маски и обернулась на меня человеческим лицом. Я ойкнула и постаралась тут же изобразить улыбку. Лицо женщины выглядело серым и уставшим, под глазами набухли мешки. «Дурно выгляжу, знаю», — махнула она на меня рукой и плюхнулась в кресло. «О!» – простонала жрица и взялась за свою ступню. Я с удивлением обнаружила, что у нее на сапогах невероятно высокие каблуки. «Да мне такие носить точно нельзя. Рухну на первом повороте». Елозя в кресле, жрица стянула обувь и развалилась на подушках, запрокинув голову. «Чай есть? Неси», — приказала она. Я заметалась по гостевым комнатам, не сразу нашла небольшую кухню со всем необходимым. Вернулась к женщине с чашками и чайником. «Дай на тебя посмотреть». Она уцепилась за мой подбородок, когда я подносила ей кружку. «Точно денежный маг?» Просто мимо проходила. Хотела выдать я, но не успела произнести даже этих слов. «Показывай, что умеешь». Жрица звонко отхлебнула из чашки. «О!» Она подложила под спину еще несколько подушек и теперь практически лежала в кресле, смотря в потолок. «Создай деньги», — повелела она. «У вас в левом сапоге 3 монеты, а в правом 2». Женщина подняла на меня голову, нахмурилась и легла обратно. «И что? Я сама их туда положила. Моя энергия на исходе, я устала. Давай, девочка, покажи, что умеешь. Октопус тебя учил? Не знаю, хватит ли мне сил кого-то обучить». У меня по-прежнему внутри все колотилось. Я не знала, как именно работает моя магия. Просто чувствую деньги, словно на ощупь. Определяю, что принесет прибыль, а что нет. Денежная энергия разлита в пространстве, как воздух. Она повсюду. Я чувствую ее и управляю настолько, насколько считаю возможным для себя. «Возле вас ваза, в которой прошлые гости забыли мешочек с золотыми». Произнесла жрица, даже голову не повернула. «Король станет наряды своей жены оплачивать содержимым вазы? Создай деньги». Я отвернулась, напряглась, представила, как словно из нитей плету из воздуха золото. «На блюдце положила», — обернулась я. «О-о-о!» — проныла она, взглянула на посуду и вновь запрокинула голову назад. «Ровно на шляпку для королевы. А еще...» Меня взяла злость. Почему бы королю не отчеканить себе столько, сколько вздумается, а вот запрещено магической гильдией? Раз существует в природе денежный дар, изволь предоставить колдуну работу согласно дару. Не люблю я колдовать деньги из пустоты. Между прочим, по этическим соображениям, что легко далось, то вот так легко и уйдет на шляпки. А я вообще-то после каждого создания монет чувствую себя опустошенной. «Давайте лучше расскажу, где вам взять деньги?» Я нависла над жрицей. «Как оставите должность, создайте школу для магов любого рода и обучайте их принципам работы с энергией денег». Женщина поднялась и впервые посмотрела на меня с улыбкой. «Недурно», — произнесла она, налив себе вторую чашку. «У каждого денежного мага разные особенности. Мне всегда нравилось создавать деньги из пустоты. Но я вижу, что ты теряешь энергию, когда делаешь то же самое. Зато легко выдаешь прибыльные идеи. В библиотеке найдешь 2 книги. Они помогут не умереть при создании монет». Хотела высказать, что те 2 прославленные книги по денежной магии я давно читала, но не стала. Не стану ее расстраивать. Жрица и так не вызывала ничего, кроме жалости.